Гудков и Зебе при новом следствии сознались в том, что получали за снятие своего оговора большие суммы на расходы в тюрьме. Гудков, мужчина огромного роста и атлетического сложения, настоящая косая сажень в плечах, заявил, что за время трехлетнего пребывания в остроге тратил на себя до 50 рублей в день, проиграл свыше 10 тысяч, ни в чем себе не отказывал, имел женщин, что всегда очень дорого стоило, и ежедневно ложился спать совершенно пьяный. Вино нам проносят конвойные в кишке, обмотанной вокруг тела, и малюсенький стаканчик чуть не в наперсток величиной стоит 30 копеек, пояснил он, прибавив: «А взгляните на меня, ваше благородие! Сколько мне надо таких стаканчиков, чтобы я охмелел?» Дело серий очень волновало харьковское общество, некоторые круги которого, почему-то видя в его возобновлении антидворянскую тенденцию, недоброжелательно смотрели на мальчишек, затеявших этот скандал. Однако большинство приветствовало прокуратуру, которая занималась не одним, по выражению Некрасова, «караньем маленьких воришек для удовольствия больших». Притом подкуп был доказан с очевидностью, и с новым следствием по делу пришлось примириться. Было также ясно, что такое примитивное и ненадежное средство, как подкуп, отживает свой век, и при новых судах тактика выхода сухим из воды должна будет совершенно измениться. Не улики тут становились опасны сами по себе, а то или другое искусство в умении ими пользоваться, толкуя их, освещая и сопоставляя. И с этой точки зрения явилось довольно правдоподобное предположение, что со стороны обвиняемых был пущен в дело очень искусный маневр. Наблюдая за следствием, которое чрезвычайно разрослось, я жалел несчастного, страдавшего с ухоткой спинного мозга, безногого и полуслепого Гаврилова и состоявшего из подростков семью Беклемишева, про трогательную любовь которых к отцу я много слышал. Поэтому я ограждал обвиняемых силой предоставленных прокурору прав от суровых мер страстного и одностороннего судебного следователя Гераклитова, который непременно, хотя и без достаточных оснований опасаться уклонения их от суда, хотел их засадить и одно время, пользуясь моим ответом за границу, даже успел в этом. Вернувшись из-за границы, куда я уехал в 1869 году, страдая сильным кровохарканьем, я дал Гераклитову предложение об освобождении из-под стражи обоих обвиняемых, предоставив ему отдать их на поруки. Между тем, в мое отсутствие появилась очень взволновавшая всю прокуратуру корреспонденция из Харькова в Санкт-Петербургских ведомостях, в которой говорилось, что с отъездом за границу энергичного и талантливого товарища прокурора следствие по делу серии, за которым он наблюдал, заглохло, и, вероятно, будет замято, так как по нему ничего больше не делается. Это известие было совершенно неверное. Ходил слух, что оно шло от известного писателя Данилевского, горячо ратовавшего против обвиняемых и изобразившего их в одном из лучших своих романов «Новые места». Но сам он впоследствии настойчиво отрицал это, ссылаясь на то, что корреспонденция была прислана из Харькова, где он в это время не жил, и, высказывая предположение, что она написана кем-нибудь по поручению обвиняемых с целью вызвать опровержение. Во всяком случае, опровергнуть ложные известия, очевидно, всего приличнее было мне. Я это и сделал в письме в редакцию Санкт-Петербургских ведомостей, указав на действительное положение следственных властей, очень замедляемых не получением ответов от разных мест и лиц на необходимые запросы следователя, и подписал письмо моим официальным званием. Газета напечатала извинительную заметку, и вопрос, казалось, мог считаться исчерпанным. Но через месяц после этого, когда следствие уже подходило к концу, и все производство должно было поступить ко мне для составления обвинительного акта, я получил весьма меня встревожившую повестку от мирового судьи, вызывавшего меня для примирительного разбирательства с Беклемишевым. В жалобе своей мировому судье Беклемишев, играя словами, придирался к совершенно безразличным выражениям моего опровержения и явно извращал смысл постановления Государственного Совета